Глава 8. У воздаятельных идей о болезни длинная история. И такие представления особенно популярны, когда речь идет о раке. Против рака ведется война, и объявляются крестовые походы. Это болезнь-убийца. Люди, заболевшие раком, именуются его жертвами. Болезнь якобы объявлена вне закона. На самом же деле вина приписывается и самому раковому больному. Широко распространенные психологические теории болезни возлагают на несчастных страдальцев ответственность и за заболевание, и за выздоровление. Все установки, согласно которым рак воспринимается не только как болезнь, но и как демонический враг, превращают рак в болезнь не только смертельную, но и постыдную. Проказа в пору ее триумфального шествия по Европе внушала такой же преувеличенный ужас. В средние века лепра была социальным текстом, в котором обнаруживалось разложение, примером или символом гниения. Нет ничего более жестокого, чем привнесение в болезнь моралистического смысла. Любая серьезная болезнь, обладающая неясной этиологией и не поддающаяся лечению, тяготеет к значимости. Прежде всего, с болезнью отождествляют тем самым объекты наших самых глубинных страхов. Разложение, гниение, загрязнение, падение нравов, бессилие. Сама болезнь становится метафорой. Затем ужас болезни, используемый как метафора, переносится на другие предметы. Болезнь становится адъективным понятием. Все отвратительное или уродливое напоминает нам болезнь. Во французском осыпающийся каменный фасад все еще определяют эпитетом «лепрос» – прокаженный. Эпидемические болезни всегда были расхожими риторическими фигурами. От английского «pestilence» – бубонная чума – произошли прилагательные «pestilent», фигуральное значение которого, согласно Оксфордскому словарю английского языка, гибельны для религии, нравов или общественного спокойствия, 1513, и pestilential, означающее нечто нравственно вредное или пагубное, 1531. На болезнь проецируется наше восприятие зла, а болезнь, обогащенная смысловыми оттенками, проецируется на мир. В прошлом столь высокопарные мифы часто порождались эпидемическими болезнями, болезнями, поражавшими целое общество. В последние два столетия метафорами зла стали главным образом сифилис, туберкулез и рак, то есть болезни, в первую очередь отождествляемые с личностью. Сифилис представлялся не просто ужасной, но и унизительной, вульгарной болезнью. Антидемократы использовали его для изобличения скверны эгалитаризма. Бодлер в «Черновиках» так и незаконченной книги о Бельгии писал: «В наших венах республиканский дух, как сифилис в наших костях. Все мы подвержены демократии и похоти». В качестве инфекции, разлагающей нравственно и ослабляющей физически, сифилису суждено было стать стандартным тропом в антисемитской публицистике конца XIX – начала XX века. В 1933 году Вильгельм Райх утверждал, что безрассудный страх перед сифилисом был одним из основных источников политических взглядов национал-социалистов и их антисемитизма. Но хотя он замечал, как сексуальные и политические фобии проецируются на сифилис в грязных пассажах «Майн кампф», ему и в голову не приходило, что очень часто он сам упоминал рак в качестве метафоры бедствий современной ему эпохи. На самом деле метафорическое поле рака значительно шире, чем у сифилиса. Метафора сифилиса была ограничена, ибо сама болезнь не воспринималась как таинственная, только ужасная. Дурная наследственность, призраки Ибсена, опасности сексуальных контактов, Бубус Монпарнаса, Шарля Луи Филиппа, доктор Фаустус Манна. В сифилисе предостаточно ужасов, но нет тайны. Его этиология была понятной и однозначной. Сифилис был зловещим даром, передаваемым не всегда знающим о своей болезни переносчиком, ничего не подозревающему получателю. Напротив, туберкулез воспринимался как таинственный недуг, болезнь с мириадами причин, так же, как сегодня рак, хотя все и признают его нерешенной загадкой, большинство сходится на том, что он обусловлен множеством причин. Ответственность за болезнь возлагают на ряд факторов, такие как провоцирующие рак вещества, канцерогены, в окружающей среде, генетические особенности, снижение иммунитета вследствие иной болезни или эмоциональной травмы, характерологическую предрасположенность. Многие исследователи утверждают, что рак – это не одна, а более 100 клинически различных болезней, что каждый рак необходимо изучать отдельно и что в конце концов будет разработана целая обойма противораковых средств по одному на каждую разновидность болезни. Сходство между современными идеями о множественности причин рака и некогда популярными, а ныне дискредитировавшими себя взглядами на туберкулез может означать, что рак в конечном итоге окажется болезнью с единой этиологией, излечиваемой с помощью некоторых определенных клинических средств. Действительно, как отмечал Льюис Томас, у всех болезней, этиология которых вполне прояснена и которые поддаются профилактике и лечению, обнаружилась весьма простая физическая причина. Пневмокок при пневмонии, туберкулезная бацилла при туберкулезе, недостаток витамина ПП, никотиновой кислоты, при пеллагре. Нет ничего невероятного в том, что некий болезнетворный агент будет когда-нибудь выявлен и для рака. Понятие о том, что болезнь можно объяснить только множеством причин, как раз соответствует представлениям о болезнях с неясной этиологией. И потому именно множественные, то есть таинственные болезни, имеют самое широкое применение в качестве метафор общественного или нравственного зла. В отличие от метафоры сифилиса, образы туберкулеза и рака отражали не только примитивные фантазии о порче и разложении, но и довольно сложные мысли о силе и слабости, об энергии. На протяжении более чем полутора веков туберкулез служил метафорическим эквивалентом утонченности, чувствительности, грусти, бессилия, в то время как все беспощадное, неумолимое, хищное связывалось с раком. Так Бодлер отмечает в эссе 1852 года «Языческая школа»: «Неистовая страсть к искусству – это рак, поедающий все». Туберкулез был двойственной метафорой, бичом и символом изысканности одновременно. Рак никогда не рассматривался иначе, как бич. Метафорически это был внутренний варвар. Если сифилис передавался пассивно и считался безвинной бедой, то туберкулез, как рак сегодня, представлялся перерождением энергии, болезнью воли. Обе болезни сопровождались тревогой о состоянии энергии и чувств, страхом перед их разрушительным воздействием. Заражение туберкулезом означало недостаток жизненных сил или, наоборот, расточительное к ним отношение. В нем ощущался недостаток жизненной силы, некая особенная слабость организма. Так описывал Диккенс маленького Поля в «Домби и сыне». Викторианское представление о туберкулезе как о болезни недостаточной витальности и повышенной чувствительности нашло свое зеркальное отражение в идее Райха о раке как болезни, не нашедшей себе выхода энергии и подавленных чувств. В эпоху, когда продуктивная деятельность человека ничем не сковывалась, нас заботил недостаток энергии. В наши дни, в условиях почти губительного экономического перепроизводства и растущих бюрократических преград, мы страдаем и от переизбытка энергии, и от неспособности адекватно ее выразить. Подобно псевдоэкономической теории Фрейда об инстинктах, возникшей в прошлом веке и распространившейся на первую треть 20-го столетия, мифы о туберкулезе отражают воззрение ранней эпохи накопления капитала. У человека ограниченный запас энергии, которую нужно использовать экономно. Достижение оргазма на английском сленге XIX века определялось словом «трата», «потеря», «spending», а не «прибыток», «coming». Энергию, подобно сбережениям, можно истратить и пустить по ветру. Тело начнет поглощать самое себя, пациент истает. Язык, применяемый для описания рака, вызывает в памяти иную экономическую катастрофу – никак нерегулируемое аномальное хаотичное разрастание. Энергией обладает не пациент, а опухоль. Она неподконтрольна. Раковые клетки, согласно учебникам медицины, это клетки, лишенные механизма, который бы сдерживал их рост. Рост нормальных клеток самоограничен благодаря механизму так называемого контактного торможения. Клетки без самоконтроля, то есть раковые клетки, растут и развиваются хаотическим образом, разрушая нормальные клетки тела, его строение и функции. Ранний капитализм предполагает рачительность, подотчетность, дисциплину, экономику, зависящую от разумного ограничения желаний. Туберкулез описывается в образах, подытоживающих неразумное поведение Homo economicus, человек экономический, 19 столетия. Потребление, расточительство, разбазаривание жизненных сил. Развитый капитализм требует экспансии, спекуляций, формирования новых потребностей. Проблема удовлетворенности и неудовлетворенности, покупок в кредит, мобильности. Это экономика, основанная на безрассудном потакании желания. Рак описывается в образах, подытоживающих неразумное поведение Homo economicus 20 столетия. Аномальный рост, подавление энергии, то есть отказ потреблять или тратить. Подобно безумию, туберкулез воспринимался как своего рода однобокость. Сколько бы ни страшились этой болезни, чахоточных больных всегда окружали сочувствием. Как и пациент психиатрической лечебницы сегодня, туберкулезник был в известной мере квинтэссенцией уязвимости, человеком, исполненным саморазрушительных причуд. В XIX и начале XX века врачи будто уговаривали чахоточных больных выздороветь. Их рецепты весьма схожи с предписаниями сегодняшних просвещенных врачей для душевнобольных. Жизнерадостная обстановка, изоляция от стрессов и семьи, здоровая пища, физическая активность, покой. Представление о раке сопряжено с совершенно иными, откровенно жестокими методами лечения. Расхожая острота онкологических больниц, которую можно слышать как от врачей, так и от пациентов, лечение хуже болезни. О потакании больному не может быть и речи. В условиях, когда организм пациента находится под угрозой атаки, инвазии, единственным средством становится контратака. По сути, основные метафоры в описаниях рака берут начало не в экономике, а в военной науке. Каждый врач и каждый внимательный пациент знаком с этой милитаристской терминологией или даже привык к ней. Так раковые клетки не просто размножаются, они пролиферируют. Злокачественные опухоли пролиферируют даже тогда, когда растут медленно, как написано в одном учебнике. Раковые клетки, произошедшие от материнской опухоли, основывают колонии в удаленных частях тела, то есть образуют крохотные аванпосты, микрометастазы, о существовании которых можно догадываться, хотя и нельзя обнаружить. Защитные силы организма крайне редко обладают достаточной мощью, чтобы разрушить опухоль, имеющую собственную систему кровоснабжения и состоящую из миллиардов деструктивных клеток. Несмотря на радикальное хирургическое вмешательство, несмотря на многократное сканирование тела больного, большинство ремиссий носят временный характер. Велика вероятность того, что опухоль продолжит развиваться, или что в конце концов коварные клетки перегруппируются и возобновят атаку на организм. Лечение также формулируют на языке военных. В радиотерапии используют метафоры воздушного боя. Пациентов бомбардируют токсичными лучами. А в химиотерапии, как и во время химической атаки, используют яды. Лечение преследует цель убить раковые клетки. Врачам остается только надеяться, что это не убьет самого пациента. Побочным эффектам противораковой терапии уделяется значительное, порой чрезмерное внимание. Мучительный курс химиотерапии. Вполне стандартная фраза. Невозможно исключить повреждение или разрушение здоровых клеток. Более того, некоторые методы лечения рака могут спровоцировать рак. Но считается, что любой вред, нанесенный организму пациента, оправдан, если будет спасена его жизнь. Конечно, часто это не срабатывает. Как в знаменитом «Нам пришлось уничтожить Бенсук, чтобы спасти его». Потери убитыми в расчет не принимаются. Речь идет о поселке в Южном Вьетнаме, полностью уничтоженном американскими войсками в январе 1967 года. Военные метафоры впервые вошли в медицинский язык в 1880-х годах, когда бактерии были признаны источником многих болезней. Считалось, что бактерии пролиферируют или просачиваются. Однако во всем, что связано с раком, язык осады и сражений приобрел особую точность и авторитет. С его помощью описывается клиническое течение болезни и методы ее лечения. При этом сама болезнь воспринимается как враг, с которым общество ведет войну. В последнее время лексика борьбы с раком приобрела оттенок колониальной войны с соответственно высокими ассигнованиями из государственного бюджета. И в десятилетие, когда колониальные войны далеко не так успешны, как раньше, милитаристская риторика приводит к неожиданным и неприятным последствиям. Несмотря на достигнутые с 1970 года значительные успехи в химиотерапии и иммунотерапии, врачи все чаще пессимистичны в отношении эффективности лечения. Репортеры, пишущие о войне с раком, часто предупреждают общественность о необходимости делать различия между официальными реляциями и суровой правдой. Несколько лет назад некий научный обозреватель отыскал бюллетени Американского онкологического общества, где утверждалось, что рак излечим, и сравнил это с вьетнамским оптимизмом незадолго до разгрома. Все же одно дело скептически относиться к окружающей рак риторике, и совсем другое – поддерживать несведущих докторов, отрицающих существенный прогресс в лечении заболевания и утверждающих, что рак неизлечим. Банальные фразы американского медицинского истеблишмента, трубящего о неминуемой победе над раком, и профессиональный пессимизм многочисленных онкологов, говорящих языком утомленных в боях офицеров, которые увязли в трясине нескончаемой колониальной войны, вот два извращения, присущих милитаристской риторике о раке. Совмещение образов рака с более грандиозными философическими доктринами привело к еще большему искажению понятия болезни. Если туберкулез изображали и как одухотворение сознания, то рак синонимичен порабощению или полному уничтожению сознания со стороны бессознательного естества «оно». При туберкулезе больной снедает себя сам, истончаясь, обнажаясь до самой сердцевины, до истинного «я». При раке размножаются неразумные, примитивные, эмбриональные, атовистичные клетки, и больного замещает не «я». Иммунологи классифицируют раковые клетки как не свои. Уместно заметить, что Райх, внесший, пожалуй, наибольший вклад в распространение психологической теории рака, находил нечто подобное раку в биосфере. Существует смертоносная аргонная энергия. Она в атмосфере. Ее можно зарегистрировать такими приборами, как счетчик Гейгера. Болотистая субстанция. Стоячая мертвая вода, которая не течет, не усваивается. Рак тоже вызван стагнацией в течении жизненной энергии организма. В словах Райха слышна неподражаемая логика. И чем прочнее утверждаются метафорические параллели, тем с большим основанием рак воспринимают именно в таком ключе, как космическую болезнь, символ разрушительных чужеродных сил, нашедших приют в человеческом теле. Как туберкулез был недугом болеющей личности, так рак – это болезнь иного. Рак следует сюжетам научно-фантастических романов, нападение чужих или мутировавших клеток, которые сильнее здоровых, нашествие похитителей трупов, съеживающийся человек, капля, нечто. Согласно одному научно-фантастическому сценарию, мутанты либо проникают из открытого космоса, или мутации случайно возникают среди людей. Рак можно было бы описать как торжествующую мутацию. И этот образ очень популярен сегодня при описании болезни. И теория психологического происхождения рака, и введенные Райхом образы сдерживаемой, загоняемой вглубь, затем оборачивающейся против самой себя и приводящей клетки в неистовство энергии, заняли почетное место в жанре научной фантастики. А предложенный тем же Райхом образ носящейся в воздухе смерти, смертоносной энергии, которую можно зарегистрировать с помощью счетчика Гейгера, показывает, насколько научно-фантастические представления о раке, болезни, порождаемой и излечиваемой смертоносными лучами, отражают наши коллективные кошмары. Первоначально страх перед атомной радиацией основывался на мнении, что облучение приводит к генетическим аномалиям в следующих поколениях. Его сменил другой страх. После того, как статистика показала высокий процент заболеваемости раком среди переживших бомбардировку Хиросимы и Нагасаки и их потомков. Рак – это еще и метафора бешеной, неуправляемой энергии, которая противостоит естественному порядку вещей. В научно-фантастической сказке Томмазо Ландольфи Космический корабль называется «Кенсер Куин» – «Раковая королева». Если вспомнить метафорическое поле туберкулеза, вряд ли кому-нибудь из писателей пришло бы в голову дать прозвище «Consumption Queen» – «Чахоточная королева» неустрашимому линкору. Если толкование рака не основывает на психологических теориях, загоняющих болезнь в отдаленные уголки естества, то рак обретает черты великана-врага, а борьба с болезнью становится сверхзадачей. Так Никсон, чтобы не ударить лицом в грязь перед Кеннеди, обещавшим высадить американцев на Луну, обещал народу победу над раком. И то, и другое было фантастической затеей, своего рода эквивалентом законодательного акта, определявшего пути развития космической программы. Был национальный акт о раке 1971 года, в котором вместо конкретной программы действий по снижению загрязнения окружающей среды провозглашалась лишь цель найти панацею. Туберкулез был болезнью, находившейся на службе у романтического восприятия мира. Метафоры рака в наши дни упрощают мир и могут привести к паранойе. Болезнь часто видится как демоническое наваждение. Опухоли злокачественны или доброкачественны. И многие из повергнутых в ужас раковых больных ищут спасения у знахарей и заклинателей. Организованная поддержка опасным играм, вроде панацеи под названием «Лаэтрил», научных доказательств в пользу эффективности лаэтрила при лечении онкологических или иных заболеваний не существует. Чаще всего исходит от праворадикальных групп, чьи параноидальные политические устремления находят дополнительную подпитку в чудесном исцелении от рака и вере в НЛО. Общество Джона Бёрча распространяет 45-минутный фильм «Мир без рака». Для более изощренных рак означает восстание травмированной экосферы. Природа мстит злому технократическому миру. Ложные надежды и вульгаризованные страхи подогреваются грубой статистикой, которую обрушивают на общественность средства массовой информации. Например, 90% всех случаев рака происходят от нездоровой окружающей среды, или неправильное питание и курение становится причиной 75% смертей от рака. В дополнение к этому жонглированию цифрами, трудно поверить в статистические выкладки, оперирующие понятиями «все случаи рака» или «вся смертность от рака». Мы наблюдаем постоянное расширение списка продуктов, которые де вызывают рак. Сигареты, краска для волос, бекон, сахарин, мясо птицы, получавшей в пищу гормональные добавки, пестициды, уголь с пониженным содержанием серы. Рак вызывают рентгеновские лучи, терапия убивает. Излучение от телеэкранов, микроволновых печей и флуоресцентных циферблатов провоцирует рак. Как и в случае сифилиса, невинный или тривиальный поступок, совершенный в настоящем, может обернуться ужасными последствиями в отдаленном будущем. Хотя лежащие за пределами статистики патологические процессы не выяснены до конца. Представляется очевидным, что в ряде случаев рак можно предотвратить. Но заблуждением было бы считать, что рак порождение индустриальной революции. Раком болели и в Аркадии. И уж тем более, что рак – еще один порог капитализма. Несмотря на меньший объем промышленного производства, русские загрязняют атмосферу больше, чем мы. Широко распространенное мнение о раке как о недуге индустриальной цивилизации не оправдано с научной точки зрения. И в той же мере беспочвенно праворадикальная фантазия о мире без рака, подобно миру без диверсантов. Оба эти положения исходят из ложного восприятия рака как сугубо современной болезни. Средневековые представления о чуме были тесно связаны с понятием нравственной порчи, и люди искали козла отпущения вне пораженного заразой сообщества. В 1347 и 1348 годах в Европе происходила резня евреев. С отступлением чумы она прекратилась. В случае современных болезней козла отпущения не так-то просто отделить от самого пациента. И все же при всей индивидуализации этих болезней на них переходит метафорика эпидемий. Тривиальные эпидемии все реже служат метафорическим целям, о чем в частности свидетельствует почти полное забвение пандемии гриппа 1918-1919 годов, унесшей больше жизней, чем Первая мировая война. В настоящее время говорить о том, что рак вызван средой обитания, такой же трюизм, как утверждать, что рак связан с эмоциональной жизнью личности. С загрязнением среды связывали туберкулез. Флоренс Найтингейл полагала, что чахотку вызывает гнилой дух домов. А сегодня рак – это болезнь всемирного загрязнения. Туберкулез был белой чумой. Всерьез задумавшись о загрязнении окружающей среды, люди стали говорить об эпидемии или нашествии рака.